Глава 18. Очнувшись в постели комнаты медитации в своем земном дворце, потянулся с усталым вздохом. Позади остались напряженные дни переезда на Тартус и обратный перегон арендованного корабля. Я все же отправил Рокси работать на землю, проведя несколько суток в кабине пилота в абсолютной тишине. В полете занимался разной бюрократией, что также не прибавило настроения. «Ну, наконец-то!» Возникшая на пороге Вика не дала много времени на размышления. Набросившись на меня с жарким поцелуем, она продолжила говорить через долгую минуту. «Тебя не было целую вечность!» «Всего два дня!» — возмутился я, переведя космическое время в земное. «Без тебя каждая минута — вечность!» — ответила она с жутким пафосом. И тут же рассмеялась. «Шучу. Просто вчера Белинский весь день выносил мозг. Очень хотел встретиться с тобой. Не могла же я сказать, что ты в параллельной вселенной». «Почему ничего не написала? У нас же работала связь». В семейном чате со всеми девушками постоянно появлялись сообщения. Мои жены и наложницы по достоинству оценили удобство общего чата, который невозможно взломать. Правда, обсуждали в нем в основном сплетни из мира звезд, моду и корейские сериалы. «Не сочла важным. Подумаешь, губернатор очень рвется попасть к тебе на прием». Вика обворожительно рассмеялась, прикрыв рот ладонью. «Идешь завтракать?» «Конечно». Проведя больше недели на аварийных пайках, я соскучился по ее готовке. Вот так коварные женщины и завоевывают мужчин через их животы. Освежившись в душе, в приподнятом настроении вышел в столовую, где меня встретили Вика и Мэй в красивых платьях. Глядя на их праздничный вид, я сразу заподозрил неладное, о чем не преминул высказаться. «Неужели жены не могут принарядиться ради любимого мужа?» — коварно улыбнулась рыжая, громко хлопнув в ладони. Робот-официант влетел в помещение, поставив передо мной горячую тарелку. Рокси специально модернизировала стандартный дрон-доставщик, чтобы он грел еду. «Все хорошо, ты кушай». Пропустив мимо ушей подтрунивание довольных девушек, сосредоточился на еде. Царская яичница на сливочном масле с белыми грибами вызывала истинное блаженство, особенно в сочетании с императорским чаем. Чесночные гренки из черного хлеба с незнакомым паштетом компенсировали недостаток мяса в основном блюде. Почти мгновенно умял двойную порцию и приступил к десерту в виде небольшого тортика. «Ну все, теперь можете говорить», — милостиво кивнул аккуратно завтракающим девушкам. «Что вы мне приготовили?» «Почему ты вечно ждешь подвоха?» — натурально расстроилась Вика. «Я все равно не повелся. В ее случае это могло быть искусной игрой. Не зря же она знаменитая актриса. Нам захотелось порадовать любимого мужа». «То есть действительно никаких новостей?» — недоверчиво приподнял бровь. «Что тогда понадобилось губернатору?» «Он не сказал. Хотел обсудить лично с тобой. Новости действительно есть, но там ничего серьезного». Вика вдруг взяла меня за руку, с чувством заглядывая в глаза. «Ты только не волнуйся». Сжав зубы, с королевским спокойствием переждал тщательно выдержанную паузу. Осознав, что я не купился на провокацию, девушка расстроенно вздохнула. «Эх, раньше так хорошо реагировал, а теперь опытный стал, матерый». «Я в тебя верю, дорогая. Ты непременно придумаешь что-то новенькое». Поцеловал ее в нос, вызвав довольное хихиканье. «Так что за новости-то?» «Помнишь аристократа, с которым у тебя был конфликт из-за окрестных деревень? Он отказался продавать землю, точнее, потребовал завышенную в 5 раз цену. У Виктора тогда сильно подгорела пятая точка, и он обратился к губернатору с официальной жалобой. Последовала выездная проверка». Девушка рассказывала с видимым удовольствием, будто лично находилась там в первых рядах. «Глупец не воспользовался твоей подсказкой. Он вообще ничего не исправил. На него составили множество протоколов. В тот же день имперский суд выписал штраф на 10 миллионов рублей и изъял все земли в государственное пользование. Скоро состоится аукцион, мы подали заявку на участие». «Очень хорошо. «Отличные новости!» — под конец прекрасного завтрака. Вопрос решился наилучшим образом. Заплатить выкуп было бы быстрее, но я не хотел поощрять хреновых аристократов. Может, кто-то прочитает новость в газете и сделает правильные выводы, направив больше внимания на собственные земли вместо бесконечных увеселений. Единственный возможный соперник — князь Умеров. Раньше он не пропускал ни одного земельного аукциона, добавила Мэй, в чью сферу зашел разговор. Принцесса понемногу забирала себе внешнюю и внутреннюю разведку, разгружая Андрея. «Что-то мне подсказывает, князь больше не проблема. Недавняя встреча в Хабаровске была очень показательной». Улыбнулся с довольным видом. «По сути, из Москвы пришло указание не трогать нас. Мы получили своеобразный карт-бланш. Препятствия в виде губернатора и князя устранены, можно спокойно сосредоточиться на развитии проектов в Хабаровске. Что у нас с геологической разведкой?» Завтрак в семейном кругу незаметно перешел в рабочую встречу. Вика с Мэй поочередно рассказывали о состоянии дел. «Пока у нас было маловато разведывательных дронов, нашли многообещающее месторождение редкоземельных металлов в тайге. На их разработку понадобится новое оборудование и роботы. Доставку планировал осуществлять шаттлами. Прокладывать дорогу через наполненные магическими зверями непроходимые леса — так себе идея». «С прискорбием вынужден прервать ваше совещание». Воспользовавшись общим интерфейсом, Андрей появился в виде мерцающей голограммы. «Прибыл кортеж губернатора Белинского. Прикажете пропустить или расстрелять его турелями? А то чего они там без дела ржавеют?» «Радуйся, что тебя Рокси не слышит. Она бы высказала тебе пару ласковых по поводу ржавчины на ее устройствах. А губернатор? Послушаем, что он скажет». Поочередно попрощавшись с женами, пошел встречать высокого гостя. Белинский хорошо помог с тем бароном. Выразить ему уважение — логичное продолжение наших обновленных отношений. Разговаривали в моем кабинете. Опустившись в крайне удобное и дорогое кожаное кресло, предложил бледноватому мужчине выпить. Он с удовольствием согласился, залпом осушив стакан прекрасного китайского виски. «Кажется, он из подарочного набора господина Ли. Больше миллиона за бутылку». «Благодарю. Жажда замучила». Он невесело улыбнулся, ослабив галстук. «Господин Покровский, за что вы так со мной поступаете?» «О чем речь? Я искренне не понимал причины визита. Наша прошлая встреча хорошо закончилась. Я не устраивал против вас никаких проектов». «У меня вновь состоялся крайне неприятный разговор с Ростиславом Медведевым. Он назвал нашу договоренность о подключении Хабаровска к вашей станции пусканием пыли в глаза и очень нехорошо пошутил о моем следующем назначении в Северную глушь». Кажется, губернатор всерьез впечатлился угрозами главы тайной канцелярии. «Нам срочно нужен уникальный проект, которого нет в других странах. Дешевой энергии недостаточно». Эх, вот что мешало Андрею или девушкам заранее сообщить о просьбе губернатора? Тогда я бы спокойно подумал об ответном предложении. И, конечно, выкатил перед глазами список быстро реализуемых возможных начинаний. Почему бы, собственно, и нет? Проведем испытание одной из задумок и поможем Мэй. Двух зайцев одной пулей. Белинский не высказывал особого восторга от моего предложения, пока я не расписал ему возможные плюсы с учетом объявленной в Хабаровске террористической угрозы. Мэй рассказывала, что агенты ИСБ обнаружили у нас следы монгольских сепаратистов, но никак не могли их найти. Пара показательных арестов мелких сошек не в счет, ситуация оставалась напряженной, особенно с учетом тщательных досмотров на всех выездах из города. «Господин Покровский, вы уверены? Может, у вас есть другое предложение?» Белинский вел себя удивительно вежливо, не то что при первых встречах. «Не сомневайтесь, господин губернатор, глаз Бога идеально решит все ваши проблемы», — ответил ему той же монетой. «По плечу пока не хлопал, у нас не те отношения, ограничимся серьезным кивком». «В городе и так есть система видеонаблюдения», — не сдавался он. «Зачем нам ставить вторую?» «Я ведь предлагаю вам необычные камеры. Сколько у вас сейчас операторов на постоянном наблюдении? Человек 20?» «4», — поморщился он. «Городской бюджет не резиновый». «Ну да, особенно если постоянно доставать из него деньги на любовниц. Впрочем, сейчас я бы на его месте поостерегся воровать. Пристальное внимание главы тайной канцелярии должно остудить самую горячую голову». Хабаровск — крупный, успешный город. Чтобы полностью взять его под наблюдение, понадобятся сотни внимательных операторов. «Понимаете, почему ваша система не работает?» — с важным видом поднял палец, не давая перебить себя. «Я же предлагаю вам нечто совершенно революционное. Обработку изображений возьмет на себя первый в мире искусственный интеллект. Мы установим в здании имперской администрации специальный сервер, подключим его ко всем городским камерам и станем постепенно добавлять свои. Скоро в Хабаровске не останется серых зон, и вы получите на блюдечке всех террористов, преступников и паркующихся в три ряда». Белинский ненадолго подзавис, пытаясь осмыслить открывающиеся перспективы. Он не был идиотом и понимал, что это палка о двух концах. «Я получу доступ ко всем камерам видеонаблюдения», следовало взвесить все «за» и «против». С одной стороны, передача власти непонятно откуда взявшемуся графу, с другой — очень злой Медведев и упорные слухи об императорском бастарде. Зная губернатор, что я и так давно имел доступ ко всем городским камерам, он бы сомневался меньше. Со временем в глаз Бога войдут сети всех городов мира, чтобы белый рой точно не смог скрыться. Информация правит миром. «Я хочу увидеть его лично», — внезапно сказал он. «Он ведь здесь, ваш искусственный интеллект?» «Разумеется. Прошу за мной». Я не стал сажать его в тесный лифт на другом краю комплекса, проведя кратчайшим путем из собственного дворца. Похоже, Белинский до последнего не верил в существование Андрея, пока тот не появился фирменной голограммой. Они беседовали больше часа, пока, наконец, человек не отмахнулся с уставшим видом. «Хорошо, господин граф, у меня все равно нет особого выбора. Устанавливайте свой сервер, вы получили официальное разрешение». «Гарантирую, господин губернатор, вы не пожалеете». Попрощавшись крепким рукопожатием, лично проводил его до машины и сразу приступил к работе. Партия серверов Снирла задерживалась, но на камеры хватит и обычных корейских, которые Кён Иль присылал нам в товарных количествах. Вытащив на свет нашего системного администратора Ярика, отправил его в имперскую администрацию вместе с фурой и полусотней гвардейцев на бронированных машинах. Со стороны выглядело, будто я отправил людей на захват. По крайней мере, люди Умерова здорово напряглись. Особенно, когда матерящиеся грузчики потащили тяжеленные гробы куда-то в подвал. А уж когда я с радушным видом обнялся с Белинским под вспышки камер, прикормленных им журналистов... Следующие 2 дня провел в Хабаровске, остановившись в хорошо знакомом отеле. Было до странного приятно переночевать в старом номере и подняться в ресторан, где все та же официантка Лин с искренней улыбкой подала фирменные блюда шеф-повара. Вроде выехал отсюда относительно недавно, а какая ностальгия! Пока Ярик возился с установкой и подключением серверов, я торговал лицом. Побывал на официальном ужине во дворце губернатора, пообщался с местными дворянами и сходил на оперу. Аристократия со своей доходящей до идиотизма приверженностью традициям не признавала современные публичные развлечения, а я должен был соответствовать. Конгломерат «Легион» заключил официальный контракт на функционирование проекта «Безопасный город» сроком на 1 год, с возможностью автопродления. Мы получили доступ ко всем наружным камерам, включая частные. Внутренние использовали только в критически важных общественных местах — больницах, школах, университетах, полицейских участках. Также в Андрея загрузили полицейскую базу данных о разыскиваемых преступниках, машинах и прочих угрозах. И СБ тоже подкинуло все, что не являлось секретным. Наконец, получив сигнал о завершении монтажа установленных в защищенном подвале серверов, сразу запустил систему в тестовом режиме. Андрей немного поворчал, что для таких рутинных дел лучше купить отдельного ИИ, но добросовестно приступил к охоте под наблюдением напряженного Белинского. У Ростислава Медведева появилась интересная привычка звонить ему каждое утро. Под наблюдательный пункт в губернаторском дворце переоборудовали небольшой кинотеатр. Мы следили за работой ИИ из удобных кресел с вкусными коктейлями. Неплохо они тут устроились, конечно. Первые 10 минут не происходило ничего особенного, не считая обрабатываемых в автоматическом режиме рядовых преступлений. 80% обнаруженных правонарушений относились к неправильной парковке. Андрей сбрасывал видео с геометкой на полицейский сервер, где система автоматически выписывала штраф. По тому же алгоритму работали с превышениями скорости, непропуском пешеходов и пересечением сплошной разметки. «Думаю, скоро на дорогах Хабаровска станет гораздо спокойнее, а городской бюджет пополнится неслабой суммой. Мне было совершенно не жаль попавших на штраф. Тут все очень просто. Не хочешь платить — не нарушай. Не зря говорят, что ПДД написаны кровью». Также нашли несколько угнанных автомобилей и с десяток человек в розыске. А потом... «Ха! Поймал!» — с азартом воскликнул Андрей, выводя на экран размытое изображение с камеры около небольшого магазинчика в спальном районе. «Произвожу улучшение!» Пиксели и лишние шумы исчезали на глазах, явив нам троих мужчин. Они покупали не требующую приготовления еду. «Я спалил их по продуктовому набору. Живут в паршивенькой гостинице, где обычно останавливаются дальнобойщики и командировочные. Их рацион совершенно не соответствует внешности. В списке покупок присутствуют сушеное мясо, конская колбаса, кумыс. Провожу анализ. Вуаля! Обнаружены следы хирургического и магического вмешательства. Реконструирую портрет. Точность до 78%. Согласно оценке ИИ, им изменили разрез глаз, придали лицам русские черты и осветлили кожу. В оригинале на нас уставились хитрые прищуренные рожи. «Монголы!» — ахнул Белинский, отчего-то схватившись за сердце. «Я немедленно вызываю спецназ!» За операцией по захвату террористов наблюдали отсюда же. Миловидные служанки принесли обед на прогибающихся от тяжести подносах. Шикарный борщ с картофельной пампушкой, гречка по-купечески. Судя по обилию мяса, купцы были весьма успешными. И наполненные вкуснейшим повидлом тульские пряники. С сибирским чаем зашло не хуже готовки Вики. Главное, ей не говорить. Под еду и расслабленную беседу между мной, Белинским и Андреем мы наблюдали всю операцию по захвату террористов. Трансляция шла с камер спецназовцев. Мы получали информацию из первых рук. Вся троица монголов оказалась магами, причем не слабыми. В выбившего дверь офицера ударила огненная стена. Террористы не стали принимать бой, попытавшись бежать через крышу. Они выпрыгнули из окна на третьем этаже, поднимаясь на огненных струях. План, в общем-то, неплохой. Со всех сторон гостиницу окружали низкие доходные дома. Спокойно можно пробежать пару кварталов и затеряться среди узких улочек, а оттуда до порта рукой подать. Сразу видно, место было выбрано не случайно. Думаю, их там ждала лодка. Хорошо, что наши спецназовцы не были идиотами и заранее перекрыли все пути отхода. По магам ударил настоящий шквал пуль. Расположившиеся на всех ближайших крышах снайперы били в разные точки, пытаясь перегрузить вражеские барьеры. Вот один бегущий монгол внезапно рухнул на крышу, схватившись за простреленную ногу. Переглянувшиеся напарники, не раздумывая, попытались добить его, сами попав под удар наших офицеров. Короткая магическая дуэль закончилась победой сил добра. Всех террористов спеленали тяжелыми металлическими сетями и нацепили на них негаторные ошейники. «Всего за 2 часа ваш ИИ сделал больше, чем весь наш отдел по борьбе с преступностью за последний месяц». Белинский тяжело вздохнул, сокрушенно покачав головой. «Чувствую, скоро нас всех заменят машинами». «Не беспокойтесь, я не собираюсь лишать людей рабочих мест. Андрей — наш помощник и союзник, а не универсальное решение всех проблем». Перегруженный многочисленными задачами ИИ явно считал иначе, но благоразумно не высказывался, чтобы не ввергать губернатора в пучину ненужных сомнений. «По случаю нашего успеха предлагаю совместное выступление перед журналистами». «Разумеется! Я все устрою! Никуда не уходите!» Белинский сразу вцепился в представившуюся возможность, покинув кинотеатр размашистым шагом. Я нарушил просьбу губернатора не покидать Хабаровск, съездив в Восход, откуда забрал своих жен. Их, конечно, мог привести Роман, но так надежнее, вдруг их попробуют похитить. Немножко задержавшись в своем дворце на наведении красоты под чутким руководством рыжей графини, мы поехали на подаренном китайцами лимузине в сопровождении сотни лучших гвардейцев. Раз все проходило официально, нужно было продемонстрировать свою силу. Белинский сработал наилучшим образом, созвав всех журналистов Хабаровска и окрестностей. Прилетели даже командировочные из Москвы и Петербурга. Дождавшись нужного момента, мы с Викой и Мэй вышли на красную ковровую дорожку, пожали руку довольному губернатору, сфотографировались и прошли на специальную трибуну. Первым выступал начальник полицейского управления Хабаровска. Он с неописуемой гордостью рассказал о блестяще проведенной операции по захвату находившихся в международном розыске террористов. В принципе, справедливо. Его люди действительно спеленали всех троих, не допустив потерь и побочного ущерба. Не считать же таковым выбитую дверь и окно. Пленных передали в тайную канцелярию, а после допросов планировали депортировать их в Китай. Следующим был Белинский. Он минут 10 распинался обо мне, уроженце Хабаровска, настоящем гении и прочее, и прочее. Наконец перешел на проект «Безопасный город», приведя немного завышенную статистику. Всего за 12 часов мы раскрыли террористическую ячейку, убийство в порту и с десяток мелких преступлений, вроде магазинных краж. Эх, представляю, как меня матерят обычные полицейские, которым резко привалило бумажной работы. Моей речи журналисты ждали больше всего. Встав на трибуну с прекрасными женами по обе руки, я поблагодарил губернатора Белинского за активное содействие, немного рассказал о планируемых проектах и ответил на вопросы. Среди них не было провокационных. Журналистов хорошо проинструктировали перед началом пресс-конференции. Они слегка расстроились из-за отсутствия привычных громких заявлений, но все равно активно спрашивали все подряд. Трибуну я покидал в состоянии выжатого лимона. «Ты отлично держался», — прошептала на ухо Вика, поцеловав в щеку. Мэй поддержала ее молчаливым сжатием ладони. «Думаю, я бы могла сделать из тебя отличного актера». Только этого не хватало в довесок к карьере галактического наемника и основателя корпорации. Страдальчески вздохнул под хихиканье девушек. Попрощавшись с довольным Белинским, мы отправились в хорошо знакомый отель. Не думаю, что на него нападут, как было в Харбине. Но даже если так, сотня наших гвардейцев совсем не то же самое, что китайские охранники. Валькирия гоняла ребят до седьмого пота. В боевых симуляциях они справлялись все лучше и лучше. Пронесло. Вечер прошел спокойно. Мы поужинали с отличным видом на подсвеченный огнями Амур, посмотрели кино и пошли отдыхать в номер, где легли глубоко за полночь. Хорошая пауза перед очередным важным проектом, назначенным на завтра. Губернатор провел аукцион по продаже изъятых у барона Любомирского земель в рекордные сроки. Мы были единственными желающими. Пару часов назад я стал гордым владельцем 5 полуразрушенных деревень и большого куска земли к востоку от Амурочки. Вот их развитием и займемся. Перед сном мелькнула мысль, что я превращаюсь в настоящего аристократа. Вон и поселения свои появились, с крепостными.